Глава 8. Мои руки замерли, а лицо вспыхнуло жаром смущения. Я порадовалась, что сижу спиной к Роуксу, и он его не видит. «Даже в этом случае», — ответила очень спокойно. «И приберегите свой пыл для Нории, профессор. Там он пригодится». «Мы, кажется, договорились об обращении на «ты». Я с охотой буду этого придерживаться, профессор, пока вы не говорите о близости». «Ну, почему же?» — протянул дракон. «Что, если я желаю тебя поцеловать сугубо в рабочем плане?» «Это каком же?» «Разве тебе неизвестно, что привороженный должен поцеловать объект своей страсти и только потом выпить зелье, после чего поцеловать еще раз для закрепления результата?» Я аж вскинулась от возмущения. «Вранье! Только один раз целоваться надо!» «После того, как выпьешь отворотное...» «А ты уверена?» — коварно спросил дракон. «Если честно...» «Нет», — со вздохом покачала головой я. «Уточню, когда вернусь». «Тщательная подготовка», — уважительно покивал дракон. «Подготовка — это важно. Мне кажется, к поцелуям тоже следует подготовиться, и не менее тщательно. Весьма важный момент. Можем начать прямо сейчас». «Не дождетесь!» — рыкнула я, сунула выкопанный корешок в сумку в специальное отделение и быстрым шагом отправилась дальше. То есть двумя шагами, до профессора, по узенькой тропочке. Понятно, что посторониться он и не подумал, да и некуда так-то. А я-то думала, что все будет просто. Приключения на полчаса пришли, вырыли и ушли. Как же было хорошо, когда он молчал. Уже подняла руки, чтобы сделать тропу пошире, но дракон вдруг развернулся и потопал вперед. Главная тропа была шире, и я быстро обогнала его, не желая плестись сзади, и чтобы не столько реабилитироваться в глазах профессора, сколько увести его от скользкой темы, начала рассказывать едва ли не о каждом встречном растении. Перед некоторыми даже останавливалась ненадолго. Удивительно, но дракон меня не перебивал, только задавал иногда вопросы, а возле ярко-оранжевой водоросли, росшие странными переплетениями, словно паутина, мы даже поспорили о происхождении такого цвета и свойствах растения, которые он может выражать, и в итоге профессор со мной согласился. Я даже поймала его уважительный взгляд, хотя, может, и показалось. Мы шли все дальше и дальше, забираясь в топи западного лепестка королевства драконов. В какой-то момент профессор оттеснил меня себе за спину и принялся создавать тропу сам. Я не возражала, устала же. По моим расчетам, мы уже давно должны были встретить искомое, но Нория не торопилась показываться. Ни в мужском, ни в женском виде. Пока, наконец... «Вот!» Я во все глаза уставилась на яркие листья. О, да, Нория была более чем узнаваема. «Женская особь, кажется», — склонив голову на бок, проговорил профессор. «Ага, смотри, какая изящная!» Больше всего растение походило на березку, только очень маленькую и с чрезмерно длинными сережками. Словно услышав нас, она грациозно изогнула стволик, красуясь в лучах заходящего солнца. Хотя почему словно? Эти поганки очень даже разумные, вернее, полуразумные, и очень, очень, просто очень тщеславные. Наш преподаватель физиологии аурных растений рассказывал, что уговаривать Норию Хорион отдать цветок ему пришлось чуть ли не на коленях, а вот корень он так и не добыл, потому что мужской вариант Нории поддается только на женские уговоры. Так что профессор Роукс был мне нужен не только в качестве транспортного средства. Никто другой бы и не подошел. Но аура привороженного, отпечатанная на ингредиенте для отворотного зелья, самое то. «Сможешь ее уговорить отдать цветок?» Дракон пожал плечами. «Попробую». Он взял у меня мазь, втер в ладони и присел перед нашей находкой на корточке. «Боги, какое чудо!» — проговорил вполголоса. «Я такой красоты даже в эльфийских оранжереях не встречал». «Тиана, ты только посмотри! Безупречные формы!» И добавил дрогнувшим голосом. «Ах, Я просто глаз оторвать не могу. О, если б хоть одна женщина мира имела такую фигуру, я бы сложил к ее ногам весь мир. И все это до того искренне, что я уставилась на профессора во все глаза, едва не позабыв, с кем и зачем он разговаривает. А профессор тем же восхищенным тоном, совершенно не меняя интонации, продолжал. «Не ревнуйте, Анна. Нория понимает не столько речь, сколько... Ах, голосовые модуляции. О, она буквально ловит каждый оттенок и отлично различает. Ох, мужской и женский тембры. Так что тебе, моя драгоценная, моя непревзойденная, лучше помолчать, поняла?» И все это чуть ли не мурлыча. Я разве что рот не разинула от такой информации и от драконьего лицемерия заодно. Надо же, а ведь нам рассказывали, да и везде написано только то, что Норию нужно уговаривать. Естественно, мы все были уверены, что она понимает именно речь, а оказывается, говорить можно что угодно. Хотя я ни разу не слышала, чтобы мужчина говорил вот так, буквально лаская голосом. Мне самой внезапно захотелось показать несравненный цветок, спрятанный в изысканной вазе. И я тут же покраснела. Понятно, что речь шла о сережках, скрывающих в себе полупрозрачные красные лепестки. Но именно эту фразу про спрятанный цветок профессор проговорил, косясь на меня и двусмысленно ухмыляясь. А потом присел на корточки и очень медленно, осторожно протянул к Нории руку. А та вся потянулась к его пальцам, не как мой мандрагор за колбасой хищным рывком, а робко, подрагивая листиками. «Моя прелестница», — урчал дракон, — «подари же мне хотя бы один лепесточек. Ну, неужто ты, как и моя возлюбленная, хранишь свои сокровища для какого-нибудь жалкого человечишки-практиканта? Ах, о, да-да, ах, если бы моя драгоценная Тиана реагировала на меня так же, как ты». И тем же тоном. «Смотрите, слушайте, студентка Эллиот, и учитесь. Ах, учитесь!» «Да я учусь!» — шепотом откликнулась я, понимая, что таких высот мне ни за что не достичь. Кто бы мог подумать, что у язвы и зануды Роукса может быть такой голос? Если закрыть глаза и представить, что это не он, так и влюбиться можно. Конечно, зажмуриваться я не собиралась, наоборот, пялилась на профессора, не отрывая взгляда. Когда он вот так разговаривает, становится еще красивее. Славно все-таки, что я не влюбленное дурище, а мне от него ничего не нужно. «Я призываю учиться вовсе не у меня», — нежно сообщил дракон. «О, звезда моих очей! О, учиться тебе, Тиана, следует у Нории. Именно подобную, ах, реакцию на мои слова я желаю наблюдать у тебя, а не у этой болотной кокетки. Тогда ты воистину превратишься в само совершенство. И вот тогда я действительно буду готов умереть. Ах, умереть от счастья». Тьфу ты! И тут на ладонь профессора наконец упал длинненький трехлепестковый цветочек, потом второй, потом еще один. «Отлично», — сказал он уже нормальным голосом, без следов интимной хрипотцы и прочих томных изысков. Ласково погладил Норию по листочкам и поднялся. «Держите, Инна. Ну что, пойдем искать мужское растение? Далеко друг от друга они не растут». Я аккуратно запаковала добытый ингредиент и помотала головой, вытряхивая из нее драконье наваждение. Огляделась по сторонам, шагнула влево, вправо и обрадованно воскликнула. «Да вот же он!» Метрах в двух от соблазненной профессором девочки. Явно мужичок. Толстенький стебель, крепкие веточки, такие же яркие листья, а вот сережки потоньше. Но мне-то от мужской особи нужен корень, а не цветок. «Какой же ты красивый!» Запела я, невольно подражая интонациям профессора. «Ой, просто вылитый эльф, только такой мужественный, Такой мощный. Прямо как дракон, ага. Только не скажешь ведь это вслух. Крошечное деревце замахало на меня ветками и подалось назад. Ну не стесняйся, красавчик. Мне только твой корневой чехольчик на память. Ты же все равно его скоро отбросишь и вырастешь себе новый. А он такой чудесный. Но Нория мальчик зашуршал листвой и будто осел. Я быстренько продолжила уговоры и через минуту поняла, что растение закапывается. Не нравлюсь я ему, что ли? «А ты уверена, что эта Нория отдаст тебе корешок?» Каким-то странным голосом спросил за спиной профессор. «Отдаст, конечно!» — ответила я, прерывая уговоры. «Мне, собственно, не корень ведь нужен, а калиптра. Это корневой чехол. Он меняется каждый день и...» «Да-да, я знаю, но боюсь, что...» Рокс опустился рядом со мной на корточки, и я немедленно на него шикнула. «Отойди!» Нория – гетероориентированное растение, на представителей своего пола плохо реагирует, даже иногда начинает закапываться. Да что ты говоришь, моя драгоценная?» Восхитился он мурлычущим тоном, и деревце заинтересованно потянулось на мужской голос. «Ой, Тиана, это тоже женская особь, просто упитанная очень». — сказал профессор, и я, наконец, сообразила, что он едва сдерживает смех. — Позорище-то какое! Не знаю, спасла ли я свою репутацию лучшей ученицы в глазах профессора Роукса, но сама была собой очень довольна. Корешок калиптру у найденной, наконец, Нории мальчика я выпросила быстро, без проблем и не особо унижаясь. Как только добыча была упакована в отдельную колбочку, профессор безмолвно притянул меня к себе и открыл портал. К сожалению, мы оказались не в общежитии, а на парковой аллее, ведущей к нему. Я немедленно замерзла, так как разница в температурах между Зантери и Муми была весьма значительной. Прости, не подумал. Одно короткое заклинание, и сначала меня окутало тепло, а после на плечи легли мужские руки. «Спасибо», — запнувшись, поблагодарила я и задрала голову, глядя на лицо Алекса Роукса. В полумраке, рассеиваемом огнями фонарей, оно казалось словно выточенным из мрамора или из снега. Бледный, пепельно-волосый, он выглядел как-то невероятно, сказочно. Мне было сложно сделать шаг назад и разорвать контакт между нами. Было сложно не провалиться в созерцание, потому что дракон что-то говорил, а я таяла от его голоса, как женская особь Нории Хорион. «Там все и сделаем, хорошо, Тиана?» «Что?» Я словно очнулась от забытья. «Ты меня не слушала?» «Слушала», — соврала я. «Но повтори, пожалуйста». В кофейных глазах появился скепсис, но, к счастью, дракон не стал упускать комментарии. «У меня есть идея, где можно сварить зелье. На территории Муми, и это достаточно уединенное место, там нам никто не помешает». «Это хорошо, но я могу сварить его и у себя в комнате?» «Можешь, но я очень неплохой зельевар и хотел бы проследить за приготовлением. Вдруг что-то пойдет не так?» «Пожалуй, логично, почему бы и нет?» «Я зайду за тобой в 12 дня. До завтра». Это было сказано так буднично, даже обыкновенно, словно мы не важное зелье по важному вопросу готовить собираемся, а так договариваемся о воскресном чае. Но не успела я мысленно посетовать на возмутительное спокойствие дракона, как он вдруг стиснул мои плечи, коротко рыкнул и запустил одну ладонь в волосы на затылке, сжал их у корней, потянул, заставляя запрокинуть голову и посмотреть ему в глаза. Второй рукой коснулся лица, погладил по щеке, провел пальцем по подбородку, а после с нажимом по губам. Наклонился близко-близко, так что обжег дыханием рот, и тихо, практически нежно сказал. «Знаешь, что тебе сейчас нужно делать?» «Что?» — как зачарованная спросила я. Профессор подался еще ближе, и я подумала, что он сейчас меня поцелует. «А что буду делать я?» Но нет. Скользнув горячими губами по скуле, он прошептал на ухо. «Бежать. Тебе нужно бежать, глупая Тина». и оттолкнул. Совсем легонько, но колени подвели, и я едва не свалилась в ближайший сугроб, но, не испытывая боли и судьбу, прижала к груди сумку с трофеями из Зантери и рванула к общаге. Птицей влетела по лестнице, ощущая, как с каждым мигом тают согревающие меня чары, чье действие, очевидно, было завязано на владельца. Я обернулась уже на пороге. Алекс Роукс по-прежнему стоял под фонарем и не сводил с меня взгляда, который я ощущала всем телом. И лишь прижавшись к дверям с другой стороны, я, стараясь размеренным дыханием унять бешеное сердцебиение, вдруг задумалась над одним простым вопросом: сколько же этому дракону лет? И действительно, ведь для него внезапно вспыхнувшие ко мне чувства являются огромной проблемой. Ко мне, к человеку, к юной студентке. И все, что он делает, предлагает замужество. Словно не видит вообще никаких шансов на то, что сумеет избавиться от этой навязанной любви. А мой чай с зельем выпил по принципу, а вдруг сработает, но сам в это не верил. И явно не верил в то, что сработает следующее зелье. Профессор, аристократ, дракон. Если честно, после таких размышлений очень хотелось поддаться панике. Но я решила, что я не такая. Я буду до последнего пытаться что-то сделать. И попытаюсь вызнать у Алекса Роукса причину его отношения к данной ситуации.